Вторая глава. Толпы народа всю ночь бодрствовали во дворцах храма Амона и вокруг него. Бедняки сидели на прохладных цветниках, жрецы приносили бесчетные жертвы на всех алтарях и раздавали народу жертвенное мясо, хлеб и вино. Высокими голосами они славили Амона и обещали вечную жизнь каждому, кто верит в него и не пожалеет ради него собственной жизни. Жрецы могли бы предотвратить кровопролитие, если бы захотели. Им достаточно было отречься от Амона и смириться с новым богом. Тогда фараон позволил бы им спокойно уйти и не стал бы им мстить, ибо его бог ненавидел месть и злобу. Но власть и богатство так обуяли жрецов Амона, что их уже не пугала даже смерть. Возможно, что в эту последнюю ночь, призывая на помощь Амона, многие из них вновь уверовали, поэтому их и не страшила гибель. Они хорошо знали, что ни народ, ни малочисленные стражи Амона не смогут оказать достаточного сопротивления вооруженным, привыкшим к битвам воинам, которые все сметут со своего пути, подобно паводку, уносящему сухие соломинки. Но они хотели, чтобы между Амоном и Атоном легла кровь, чтобы фараон оказался преступником и убийцей, позволившим грязным неграм пролить чистую египетскую кровь. Они хотели жертв во имя Амона, хотели, чтобы он жил вечно, насыщаясь паром кровавых жертв, даже если его статуи будут повергнуты, а храмы закрыты. Наконец, после долгой ночи из-за трех гор на востоке поднялся солнечный диск Атон, и знойное дыхание дня мгновенно развеяло прохладу ночи. Тогда на всех углах и на площадях затрубили трубы, и глашатые зачитали указ фараона, в котором он объявлял Амона ложным богом, проклинал его навеки вечные и повелевал сколоть даже его имя со всех надписей, памятников и гробниц. Все храмы Амона в Верхнем и Нижнем Египте, все его земли, скот, рабы, строения, золото, серебро и медь становились собственностью фараона и его бога. При этом фараон обещал превратить храмы Атона в открытые для прогулок места, объявил его сады публичными садами и его священные озера доступными всему народу, чтобы бедняки могли купаться там в жаркие дни и брать из них сколько угодно воды. Все земли Амона фараон обещал раздать тем, у кого ничего нет, чтобы они засевали поля во имя Атона. Сначала народ, как того требует обычай, безмолвно слушал указ фараона. Но потом со всех перекрестков, торжищ и площадок перед храмами понеслись громкие крики «Амон! Амон!». Крик был таким мощным, будто кричали даже камни мостовой и стены домов. Услышав этот вопль, воины-негры почувствовали себя неуверенно, их раскрашенные белым и красным лица сделались серыми, они стали тревожно вращать глазами и, оглядываясь, заметили, что, несмотря на их многочисленность, их слишком мало для такого огромного города, который они увидели впервые в жизни. Среди криков народа уже почти никто не услышал, что фараон, желая очистить собственное имя от проклятого имени Амона, с этого дня стал называться Эхнатон, любимец Атона. Хремхеп проснулся от этих криков в задней комнате крокодильего хвоста, не открывая глаз, потянулся и сказал мне, улыбаясь, «Это ты, Бакет, любимица Амона, моя принцесса? Это ты меня зовешь?» Но когда я ткнул его в ребро, он открыл глаза, и улыбка, подобно старому платью, спала с его лица. Он потрогал свою голову и сказал, «Клянусь Сетом и всеми злыми богами, твое питье, Синухи, было таким крепким, что мне, видно, приснились какие-то сны». «Народ кричит Амон», — сообщил я ему. И тогда он все вспомнил, поспешно встал, и мы вышли в питейную, спотыкаясь о спящих стражников и голые ноги девиц. Хремхеп схватил с полки хлеб, осушил целый кувшин вина, и мы поспешили к храму по пустынным, как никогда, улицам. По дороге Хремхеп умылся под фонтаном на аллее овнов, подставив голову под струи и тяжело фыркая, так как крепкий напиток все еще стучал в его голове. Тем временем маленький толстый породистый кот по имени Пипитамон выстроил свои отряды и колесницы перед храмом Амона. Узнав, что все построены и каждый отряд знает свою задачу, он забрался на золоченые носилки и громко крикнул. «Египетские воины! Бесстрашные герои Куша и отважные Сарданы! По приказу фараона идите и сбросьте статую проклятого Амона, и вы получите большие награды». Сказав так, он счел, что выполнил все, что от него требовалось, и удовлетворенно сел на мягкое сиденье носилок, позволив рабам обмахивать себя, ибо стало уже очень жарко. Перед храмом было бело от неисчислимого количества людей, мужчин и женщин, стариков и детей, но когда отряды воинов направились к храму, они не отступили, и даже воинские колесницы не сумели обратить их в бегство. Негры отталкивали людей древками копий и били их дубинками, но народ не отступал. Вдруг все разом стали взывать к Аману и бросились плашмя на землю перед колесницами, так что лошади стали топтать их ногами, и колеса поехали прямо по телам. Когда военачальники поняли, что они не смогут двигаться вперед, не проливая крови, они отвели свои войска назад, ожидая новых распоряжений, поскольку фараон запретил проливать кровь. Но кровь уже пролилась на камне площади. Раздавленные охали и стонали. Однако, заметив, что воины отступают, толпа решила, что она одержала победу, и ею овладело страшное опьянение. Пипитамон между тем вспомнил, что в своем указе фараон принял имя Эхнатона. Чтобы угодить фараону, он решил тотчас же изменить и свое имя. И когда военачальники, растерянные и потные, пришли к нему, требуя новых распоряжений, он их будто и не слыхал, а заявил им, выкатив глаза: «Не знаю никакого Пипитамона. Меня зовут Пипитатон, благословенный Атаном Пепи». Военачальники, каждый из которых командовал тысячей воинов и имел золоченую плеть, очень на это рассердились, и один из них сказал: «Да будь он проклят, этот Атан! Уж не издеваешься ли ты над нами вместо того, чтобы приказать, что делать с народом, чтобы очистить путь к храму?» Но Пипитатон отвечал презрительно: «Вы воины или слабые женщины? Прогоните народ, но не проливайте крови, так повелел фараон». Услышав это, военачальники переглянулись и сплюнули, но вернулись к своим тысячам, ничего другого им не оставалось. Во время этого высокого совещания толпа пришла в неистовство и пошла на отступающих негров, бросая в них поднятые с земли камни, размахивая скалками и дубинами и издавая громкие крики. Народу было много, люди криками подбадривали друг друга, и многие негры, раненые камнями, падали на землю, обогряя ее своей кровью. Лошади взбесились от страшного гама и вставали на дыбы. Возницы, стараясь их сдержать, изо всех сил натягивали вожжи. Вернувшись к колесницам, командовавший ими офицер увидел, что у его самой дорогой и любимой лошади выбит глаз, и она хромает, припадая на раненую камнем ногу. Это так его разгневало, что он разрыдался и закричал: «Моя быстроногая стрела, мой солнечный луч, они выбили тебе глаз и сломали ногу, но, клянусь, ты мне дороже всего этого сброда и всех богов вместе взятых. Я отомщу за тебя, но не стану проливать кровь, раз фараон это запретил». Возглавляя отряд колесничих, он въехал прямо в толпу, и каждый его воин подхватил свою колесницу первого же попавшегося крикуна, а лошади стали топтать стариков и детей, так что крики толпы перешли в вопли. Тех, кого втащили в колесницы, душили вожжами, чтобы не текла кровь, и мчались дальше, выбрасывая трупы на устрашение народа. Негры сорвали тетивы со своих луков, бросились в толпу и, заслоняясь щитами от камней и ударов дубин, стали тетивой душить людей, хватая даже ребятишек. Но каждого раскрашенного негра, отбившегося от своих и оказавшегося в толпе, народ в ярости затаптывал и разрывал в клочья. А одному из возниц, которого удалось тащить с колесницы, толпа, ревя от возбуждения, разбила голову о камне мостовой. Мы с Харимхебом следили за всем этим с аллеи овнов, но толчия, гвалт и крики перед храмом были так сильны, что мы толком не видели, что там происходит, и узнали все только позднее. Харимхеб сказал: «Я не имею права вмешиваться, но многому, наверное, научусь, наблюдая за всем этим». Жуя хлеб, захваченный из кабачка, он забрался на спину овцеголового сфинкса и наблюдал оттуда за происходящим. Между тем военачальник Пипитатон стал нервничать, так как время, которое отмеряли водяные часы, шло и шло, а крики народа, подобно шуму яростного половодья, продолжали доноситься до его ушей. Он снова подозвал к себе офицеров, раздраженно обругал их за медлительность и сказал: «Моя суданская кошка Мимо должна сегодня окатиться, и я очень за нее беспокоюсь, оставив ее без помощи. Во имя Атана отправляйтесь в храм и свалите эту проклятую статую, чтобы мы все могли вернуться домой, а не то, клянусь Сетом и всем его злым воинством, я сорву цепи с ваших шей и разломаю ваши плетки». Выслушав такие угрозы, военачальники вспомнили, что они люди подневольные, и, посоветовавшись, решили, что надо сохранить воинскую честь. Призывая на помощь все злые силы, они выстроили войска, повели их в атаку и смели со своего пути народ, как половодье сметает сухую солому. Копья негров покраснели от крови, по площади потекли кровавые ручейки. И 100 раз по 100 мужчин, женщин и детей погибли в это утро во имя Амона перед его храмом, так как жрецы, увидя, что воины ринулись на толпу, велели закрыть ворота храма, и народ, словно овечье стадо, разбежался во все стороны, а опьяненные кровью негры преследовали людей, убивая их стрелами, колесничие мчались по улицам, приканчивая копьями бегущих. Спасаясь, люди втиснулись в храм Атона, свалили его алтари и убили попавшихся им жрецов. Следом за народом в храм влетели колесницы. Каменные полы храма Атона быстро покрылись кровью и мертвыми телами. Возле стен храма Амона отряды вынуждены были остановиться, так как негры не привыкли брать приступом стены, а их тараны не могли проломить медные ворота, хотя, может быть, легко пробивали ворота поселений, устроенных на сваях где-нибудь в южных лесах, в стране жирафов. Им удалось всего лишь окружить храм, но жрецы слали им со стен проклятия, а стражи стреляли из луков и метали в них копьями, так что многие из раскрашенных негров погибли у стен храма, а с площади перед ними поднимался густой запах крови, и мухи слетались туда целыми тучами со всего города. Пипитатон уселся в золоченые носилки и прибыл на площадь, где уже стоял такой смрад, что лицо его посерело, и он велел рабам жечь вокруг него благовония. Видя бесчисленные трупы, он заплакал и стал рвать на себе одежды. Но сердце его было переполнено тревогой за суданскую кошку Мимо, и поэтому он сказал своим офицерам: «Боюсь, что на вас падет страшный гнев фараона, ведь вы не разбили статую Амона, зато кровь волнами течет по желобам между плитами площади. Но сделанное сделано. Поэтому я должен срочно отправиться к фараону, рассказать ему о случившемся и постараться защитить вас. Заодно я, наверное, успею заехать домой, взглянуть на свою кошку и переодеться, ибо здесь ужасный запах, который въедается в одежду до самой кожи. Успокойте тем временем негров, дайте им еды и пива, стены храма нам сегодня все равно не взять. Я, как человек опытный, это вижу. Дело в том, что мы не приготовились рушить стены, но это не моя вина, поскольку фараон даже не упомянул о возможности осады храма. Пусть он сам теперь решает, как следует поступить». В этот день больше ничего не случилось. Военачальники отвели свои отряды подальше от стены мертвых тел, давая дорогу обозу, доставившему еду для негров. Сарданы, которые были умнее негров и не любили солнца, захватили все дома в окрестностях храма, выгнали хозяев и разграбили винные погреба, поскольку это были дома богатых торговцев и знати. Трупы на площади разлагались, из гор Фивы слетелось такое количество воронов и стервятников, какого здесь никто не помнил. Я уже давно расстался с Харимхебом, когда увидел маленького мальчика с разбитым носом, из последних сил тащившего стонущего отца, которого переехала колесница, сломав ему ногу. Я помог сначала ему, потом другим раненым и снова услышал сердитый свист стрел. Занятый врачеванием, я не испугался его, но сердце мое сжималось от мысли о предстоящих событиях, ибо я видел, что власть уже в руках Атона. Я понимал, что народ слеп и не видит добра, которое именем своего бога предлагает ему фараон, и мне хотелось умереть. Но стрелы избегали меня, и весь тот день я разрывал одежды и накладывал повязки, а вечером принимал больных в своем доме, ведь в кварталах бедняков не осталось почти ни одной семьи, где бы ни оказалось раненых. Промывая и зашивая их раны, я выговаривал им: «Уж не безумны ли вы, ведь фараон желает вам добра, он обещал разделить земли Амона между теми, у кого ничего нет. Начиная с этого дня, сады Амона — это ваши сады, а в его священном озере вы можете ловить жирную рыбу». Но они мне возражали: «Ложный царь хочет выгнать нас из наших бедных домов, которые нам дороги, и принуждает нас пахать землю, превращая в рабов земли, хотя мы не родились навозниками. И разве ты не знаешь, что у рыб Амона колючие кости, которые застревают в горле и душат человека, ибо это святые рыбы?» Они стали смотреть на меня с подозрением и говорили: «Синухи, мы привыкли тебя уважать и надеемся, что ты не из людей Атона. Но если ты присягнешь Атону, то нам не нужна твоя помощь, ибо в таком случае нож твой отравит наши раны, повязки вопьются в кожу и сожгут ее подобно огню». Я понял, что безумие Фифа ослепило этих людей, и лучше мне не отвечать им, а только помогать. Во двор принесли юношу, волосы которого блестели от дорогого масла, но в горле у него зияла рана, из которой бежала вода, когда он пытался пить. Я мог бы его исцелить, но больные, раны которых я уже перевязал, заметили, что на его перепачканном уличной пылью и кровью воротнике вышит ряд крестообразных символов жизни. Они набросились на него и убили, прежде чем я успел помешать. Несчастные не поняли, почему я плакал и ругал их, ведь они хотели избавиться от затесавшегося к ним зла, а все зло исходило от Атона. «До Атона мы были бедными, но счастливыми», — объясняли они мне. «При нашей нищете и голоде Амон благословлял нас, и у нас была надежда попасть в страну заката. А из-за проклятого Атона мы теряем благословление Амона и остаемся такими же бедными и несчастными, какими были. Негры нам наносят раны. А если Амон нас бросит, ведь он царь всех богов, то следом за фараоновским Атоном придут чума и голод». Говоря так, они выбросили тело юноши на улицу, где собаки стали лакать его кровь и слизывать с волос дорогое масло. Пока негры пили пиво на площадях и прилегающих к храму улицах, Сардана и младшие военачальники, которые не могли, да и не хотели мешать им, наслаждались вином в разграбленных ими домах. С наступлением вечера на главных улицах не зажглись светильники, и небо над Фивами было темным, а негры и Сардана, разбежавшись из воинских лагерей, зажгли факелы и выбили двери в домах увеселений. Они грабили дома и бродили по улицам, спрашивая у всякого встречного, Амон или Атон. Если кто-нибудь не отвечал, они избивали его и опустошали его кошелек. А если кто-то от страха отвечал, да будет благословен Атон, они кричали «Врешь, собака, нас не обманешь, фиванец!» и протыкали ему горло или всаживали копье в живот, потом отнимали одежду и деньги. Чтобы лучше видеть, они поджигали дома вдоль улиц, и после полуночи небо над Фивами снова стало красным от пламени бушевавших повсюду пожаров. Даже жизнь высокородных в Фивах не была в эту ночь в безопасности, и никто не мог убежать из города, потому что дороги и выходы к реке были перекрыты. Стражники поворачивали назад любого беглеца, так как им было велено следить, чтобы золото и драгоценности Амона не вывозились тайком из города. Не знаю, что в эту ночь думал фараон, видя на фиванском небе зарево пожаров, но мне кажется, от него многое скрыли. И он верил тем объяснениям, которые ему давали. Ибо в сердце своем не любил Фивы, священный город Амона. Пипитатон не потерял своей должности. Наоборот, в знак благосклонности фараон подарил ему золотую цепь, украшенную изображением кошек, поскольку он первый, следуя фараону, изменил свое имя, желая изгнать из него проклятое имя Амона, которое не следовало больше называть вслух. За случившееся никто не был наказан, но фараон распорядился, чтобы осаду храма не снимали, пока жрецы не образумятся или не сдадутся, понуждаемые голодом. При этом он повелел также никого не убивать. Но это был самый неразумный приказ, ведь в хранилищах Амона было достаточно зерна, в хлевах скота, а в садах пастбищ для него. Так что если бы во дворах храма собралось даже в 100 раз больше верных почитателей Амона, то от голода они все равно не пострадали бы. Зато на голод были обречены сами Фивы, так как река и дороги к городу были перекрыты. Но ужаснее всего было то, что на площади перед храмом валялись неубранные, разлагающиеся трупы, поскольку, желая избежать гнева фараона, все делали вид, что ничего о них не знают, ведь фараону было доложено, что погибло всего несколько человек. Родственникам тоже не разрешалось убирать тела дорогих им людей. Только самым богатым сарданы продали в первый день несколько трупов с площади, а уже на второй и сами убежали оттуда из-за вони. Сладковатый запах разложения распространился на весь город, и даже нильская вода была отравлена. Так что через несколько дней в городе начались повальные болезни, с которыми невозможно было справиться, потому что дом жизни с его снадобьями оставался за стенами храма. Каждую ночь в городе бушевали пожары, и раскрашенные негры грабили дома и пили вина из золотых чаш, а сарданы спали в мягких постелях под балдахинами. Но жрецы Амона с утра до ночи слали со стен храма проклятия ложному фараону и богоотступникам. Из всех щелей вылезли отбросы городского населения, грабители могил и уличные воры, не боявшиеся никаких богов, в том числе и Амона. Они набожно славили Атона и шли в его храм, поспешно вычищенный, чтобы получить у оставшихся в живых жрецов символ жизни и повесить его себе на шею как талисман, а потом в темные ночи грабить, убивать и насиловать, кого вздумается. После этих дней и ночей Фивы несколько лет не могли возродиться. Власть и богатство вытекли из этого города, как кровь вытекает из бесчисленных ран человека.